Наверное, если бы ты была Лохвард, все было бы иначе. Но ты не Лохвард, к сожалению. Для кого как? Буркнул Шейри, недовольно нахохливаясь. И вообще, тебе пора, лохматый. Хватит уже на дороге торчать. Я взглянула на заходящее солнце, красиво подсвечивающее лес, Эаров красноватыми стрелами заката, и прищурилась. Лин прав. Нам еще ночлег искать. А ты? Беги давай. На четырех лапах, наверное, быстрее обернешься. Мэйх странно помялся. Гайде, а если я, когда разберусь с семьей, вернусь, ты не будешь против? Что? Не станешь возражать, если я тебе помогу? С надеждой взглянул оборотень. Я ведь тоже воин. И тоже могу тебя обучать, раз уж ты решила заняться этим делом. Я не решила, вздохнула я. Просто выхода иного не вижу. Без жизненной силы теням не выжить. Людей они не тронут, Лина тоже. Зверей трогать было бы гнусно. А моей Дейри, как ты сам видел, надолго им не хватает. Так что хочешь, не хочешь, а надо что-то делать. И твари, как мне кажется, для этого знают лучший выход. Одним ударом, так сказать, двух зайцев. И леса почистить от нежити, и теням дать шанс. Чем не цель? К тому же в этом мире, как я поняла, лучше быть сильным, чем слабым. И лучше, чтобы у тебя было, чем себя защитить, а не рассчитывать, что вдруг появится какой-нибудь принц и спасет от очередной неприятности. Я уже набила достаточно шишек, чтобы иметь веские причины научиться себя защищать. Так что, как только найду подходящую пещерку, сразу этим и займусь. — А почему пещеру? — А где еще? В город мне, что ли, идти? — Ну, — смешался Мэйр, — а разве нет? Я усмехнулась. — И как ты себе это представляешь? В здешних законах прописано, что женщина не человек. Высказывать свое мнение и тем более поступать по-своему ей не положено. Так, мол, заведено. Да и как я теней там буду призывать? На что жить? Где квартиру сниму? Кем работать стану? Официанткой какой-нибудь убогой харчевни? Улицы подметать? Путаной подрядиться? Оборотень смутился. Вот именно. Я тебе для того и рассказала, кто я и откуда, чтобы ты хорошо понимал, что такая жизнь не для меня. И понимал, что в городе я очень скоро отыщу себе новые неприятности. А в лесу хорошо, тихо вокруг, травка мягкая, никто заниматься не мешает, птички поют, ягодки зреют, грибы поспевают, рыбка в реке плещется. Что поесть, я всегда найду. Согреет меня Лин, учить будут тени. С оружием тоже что-нибудь придумаем. Зато ни людей, ни врагов, ни диких зверей, собирающихся скушать меня на ужин. Красота! Только я, пожалуй, на юг заверну. Не то осень в здешних краях, говорят, холодная. Да и неизвестно, сколько времени мне придется провести в затворничестве. Может, целый год, а может и больше. К тому же, прежде чем соваться в город, нужно многое узнать и ко многому привыкнуть. Но если захочешь, навещай. «Я вернусь», — клятвенно пообещал Мейер. «Ты только время от времени знак мне подавай, где тебя искать, и я вернусь». Я с улыбкой кивнула, позволила ему себя обнять, коснулась губами его щеки и, резко отстранившись, решительно отвернулась, чтобы больше не затягивать прощание. Мейеру, я знала, нужна была совсем другая дорога. Леса хвардов лежали почти на самом севере материка, вблизи Дальнего моря. До них ему еще месяц продираться на своих двоих. Он и так непростительно долго сопровождал меня из Эйре, хотел убедиться, что от эаров не будет подвоха. Чуть ли не гнать пришлось упрямца, чтобы перестал переживать по пустякам. Поверил в то, что эары мне больше не враги, и, наконец, согласился уйти. После чего еще два дня упорно топал следом, мороча всем голову и оправдываясь тем, что нам, дескать, пока по пути.